Виртуальный пальминг. Там, где обстоятельства препятствуют проведению пальминга, определенное расслабление можно получить, проделывая это упражнение мысленно. Для этого нужно закрыть глаза, представить, что они закрыты руками, и начать вспоминать какие-нибудь приятные эпизоды или читать стихи, как говорилось выше. Однако мысленное пальмирование менее эффективно, чем обычное. Мысленное пальмирование можно проводить в транспорте, в автобусе, электричке, метро. Закройте глаза, и несколько минут отдыха принесут вам истинное облегчение и истинное наслаждение. Когда вы откроете глаза, вы почувствуете, что глаза отдохнули, они стали лучше видеть. Ответ на вопрос, в течение какого времени и когда нужно делать пальминг, может быть только один, понемногу, но часто. Прикрыв глаза ладонями секунд на 10 в ходе загруженного дня, вы вернете им чувство расслабления. Вам захочется, чтобы глаза запомнили чувство, испытанное ими во время расслабления. Поступая так, вы способствуете тому, что ощущение расслабления станет вашей потребностью на всю жизнь. В самом деле, нередко оказывается, что человек, раз испытавший на себе удивительные ощущения, которые дают пальминг и соляризация, делает эти процедуры в течение всей последующей жизни. Это происходит столь же естественно, как то, что человек ест, когда голоден, или садится, когда устают ноги. Расслабление глаз будет отнимать у вас не больше времени, чем их напряжение с целью усиления зрения. И вы сами, и ваши глаза продержитесь в таком состоянии намного дольше. Пальминг демонстрирует способ достижения такого состояния, дает ощущение, которому вам надо усердно учиться. Вам не надо менять свою личность, надо лишь избавиться от напряжения. И тогда вы полным ходом устремитесь вперед, с удвоенной энергией и меньшим утомлением. Надо научиться одной очень важной вещи – умению смотреть, умению видеть. Отсюда сила мысли и сила памяти.